Глава 23. Эва. «Даже если недостоин?» – переспрашиваю нагло, запрокинув голову еще выше, чтобы избавиться от прикосновения к губам. Очень уж отвлекает. Цепляюсь именно за эти слова исключительно потому, что все остальное вполне просто и понятно. А здесь определенно есть нечто большее, нечто, что царапает мой мозг. И я не прогадала. «Достоин», – повторяет за мной Кай, ослабляя хватку на моем затылке, зарываясь в мои волосы глубже, но не для того, чтобы удержать, слишком уж приятно массирующие движения его ладони. «Или нет», – выдыхает тяжело, вновь касается моих губ своими пальцами и опять медлит, ведет по ним, наблюдая за собственными действиями. «Ты мне скажи». «Ни вопрос, и ни слова даже. Гром под крышей и в моей голове. Оглушает. Ведь я могу поклясться совсем не об аптечном заказе и моей возможной последующей благодарности давно речь. Самое страшное, мой единственно возможный ответ, простой, совсем не требует раздумий или каких-либо взвешенных решений. Как совсем недавно, когда я откровенно сглупила, списав все на интуицию. Сейчас тоже полнейшая тупость. Невозможно хотеть испытывать ничего к нему. Ничего нельзя. Запрет, прописанный кровью, ни одной жизнью, которую я раз за разом нарушаю, прекрасно зная, что потом будет очень-очень больно. А он достоин? Для меня – да. Просто потому, что, если быть честной хотя бы с самой собой, с первого мгновения нашей встречи мое сердце так решает. И без разницы ему на иное. Не слышит, не воспринимает. Ни разума, ни доводов. Тянется, вся моя суть к нему тянется. Каждый раз. Даже если думаю, что все, хватит, больше не стану. Хаос во мне, он такой. Да, я контролирую иногда, хоть в чем-то. Но сердце контролировать не получается. Хоть что делай. Особенно тогда, когда он такой. Как сегодня. Когда я сама, даже помню обо всем, желаю обмануться. И верить во что угодно. Лишь бы оттянуть еще хотя бы немного свою расплату. Признаться? Вот оно мое признание. И он, разумеется, никогда об этом не узнает. А вслух? «Ты прав, все дело в моем воспитании. Привычка», – произношу максимально нейтрально и почти молюсь, чтоб мой голос воистину не дрожал, не выдавал свою хозяйку. «Приготовлю тебе завтрак». Под этим же предлогом сдвигаюсь в сторону, избавляюсь от травящей сознания непомерной близости, хотя выходит все равно недостаточно далеко, но хоть что-то. «В качестве благодарности». Сам сказал, другой вариант тебя вполне устроит. Заканчиваю встречной провокацией. Сам решает сыграть в эту игру. Я умею усваивать правила и пользоваться ими. Кай улыбается. До того ласково, мягко, тепло и нежно, что мне где-то в глубине души действительно страшно становится. Ведь в его глазах сплошная колючая тьма. Обещание того, что я за это тоже расплачусь в ближайшем будущем. Сомневаюсь, что станет откладывать. Вот и последующий легкий поцелуй, позволяющий почувствовать вкус его губ на грани осязаемого. Лишнее подтверждение. Тем удивительнее, что свободного пространства для меня становится намного больше. Мужчина отстраняется. И даже великодушно взмахивает рукой в неопределенном жесте, давая разрешение похозяйничать на его кухне. Пользуюсь и этим. Первым делом запускаю кофемашину. С содержимым самого завтрака особо не заморачиваюсь. Выбираю то, что я люблю. Нахожу в холодильнике яйца, бекон и овощи, которые собираюсь запихнуть в духовку и не заморачиваться. Кай усаживается на тот стул, на котором я прежде сидела. Наблюдает, не вмешивается. Демонстративно игнорирую его испытующий взгляд. Включаю музыку и даже позволяю себе беззвучно подпевать утренним трекам, которые передают по радио. Бекон предполагается покромсать тонкими полосками. К нему две картофелины, которые нужно разрезать кружочками. Болгарский перец, тоже мелко, квадратиками, а еще зеленый лук, с него и начинаю. Вот тут случается заминка. И даже не потому, что мои руки до сих пор почему-то подрагивают, и измельчить достаточно мелко, как должно, не особо получается. Пропускаю тот момент, когда стул опять пустеет, а Кай оказывается за моей спиной. Осознаю лишь, когда мужские ладони ложатся поверху. Одна на рукоять ножа, другая на низ живота. Не давит, но прижимает к себе ближе, тем самым слегка отодвигая меня от стола. «Я помогу», – комментирует Кай. «Очень сомнительная помощь. с учетом, что он не только в самом деле принимается вместе с моей рукой орудовать ножом, и до того умело и ловко, что остается в очередной раз поражаться таким моим маленьким и приятным открытием о мужчине, но и продолжает меня удерживать около себя вплотную, а его стояк опять упирается мне в поясницу, и все мои мысли позорно скатываются именно к этому, задвинув в сторону все остальное. Что сказать? Я однозначно озабоченная. А значит, нечего. Вот и терплю. Стойко, не всегда выносливо. Нервно. Кусаю губы, чтобы хоть как-то притупить разбуженные эмоции, и снова терплю. А все его руки. Как дополнительный ржавый гвоздь в крышку гроба, где покоится мое самообладание. Его ладони сильные, большие, надежные, с чернилами, вбитыми под кожу, прячущими проступающий рисунок вен, снова и снова пробуждающими мое воображение и любопытство. До того правильно и верно удерживающий меня, словно не бывает других вариантов в этой жизни, дарящее тепло, добивающее жалкие остатки моей сомнительной выдержки. Да, это мой грех, слишком тяжелый. Кажется, еще немного не унесу. Нужно срочно что-то придумать. И придумываю. С легкостью. Тем более, что и в самом деле сегодня собиралась это сделать. Правда, не совсем таким образом, но да и ладно. Так даже лучше будет, учитывая мое состояние. Могу я еще раз взять твой телефон? Тут же озвучиваю. Нож опускается на разделочную доску куда громче и резче, чем все предыдущие разы. Дальше ожидание, за время которого я почти жалею об этой своей просьбе. Но сказанного не вернешь. «Если ты снова собираешься позвонить отцу», отзывается Кай, а его ладони на мне смыкаются крепче. Не договаривает, я перебиваю его. «Нет, не для этого». «Для чего тогда в таком случае не говорю? Намеренно. За последние сутки после посещения фермы я почти полностью распознаю все раздвинутые им для меня грани дозволенного, с учетом нашей сомнительной сделки». Но нужно удостовериться, и эта пробуемая мной граница как раз одна из них. Хорошо, не сразу отпускает, определенно сомневается. Именно поэтому, как только возможность появляется, я не испытываю нашу судьбу снова. Телефон неподалеку, притягиваю его к себе, далеко не отхожу, дожидаюсь, когда смогу им пользоваться, остаюсь рядом. И это верное решение. Мужчина возвращается к своему занятию. Совсем немного, и с луком покончено. Не приходится долго объяснять, что делать с другими ингредиентами. Я же набираю в поисковике еще один интернет-магазин, довольно узкой специфики. Не с первой попытки удается увидеть именно то, в чем я нуждаюсь. Все-таки та разбитая мною рамка для фото, видавшая немалые годы, такие сейчас редко продаются, но я нахожу. Доставки нет, придется забрать. Обозначаю итог своей деятельности. Кай не проявляет никакого видимого интереса. Делает вид, что ему безразлично. Даже после того, как я оставляю телефон, нахожу стикер и ручку, которыми записываю нужный адрес, после чего приклеиваю его на холодильнике. Но я улавливаю, как он едва уловимо морщится, когда заканчивает нарезку и разворачивается к крану с водой, чтобы помыть руки, оценив последствия моей вариации, знаменуемой несуразной бумажкой с надписями моим почерком. Невольно усмехаюсь, вспомнив об его дотошности к мелочам в расстановке. И тоже вида не подаю. Возвращаюсь к приготовлению будущего завтрака. Вся основная работа сделана. Остается завернуть ломтики бекона в кольцо, выложить на дно картофель и перец. Все остальное придется добавить чуть позже. Сперва дождаться хрустящую корочку и выделенный жир. Тем и занимаюсь. Про кофемашину тоже вспоминаю. Но с ней управляюсь опять не я. А пока есть время, решаю приготовить салат. Добавляю к нему еще парочку приятных и радующих глаз мелочевок. И... «Приятного аппетита!» – сообщаю с открытой гордостью, когда все приготовления завершены, а я сама заканчиваю сервировкой стола. Пусть мысли мои не на месте до сих пор, но все выглядит довольно хорошо, а Кай явно оценивает мои поварские способности. Слишком уж голодно смотрит, в том числе и не на завтрак, а новый, полученный мной внезапно поцелуй при последующем почти случайном столкновении – да, немного порывистый и на этот раз совсем не нежный, глубокий и жадный, до головокружения. И разбитой чашки, задетой нами случайно. «Спасибо», – шепчет он мне в губы. «А у меня перезагрузка мозга случается». «Я не ослышалась?» «Кажется, нет». «Но не уточняю. Перезагрузка же, которой он технично и мастерски пользуется. усаживается сам на стул поблизости и меня усаживает к себе на колени. Не возражаю, все еще перезагрузка. Полная. Длится она до самого окончания завтрака, а, возможно, и чуточку дольше, когда послушно проглатываю подсунутую мне горсть витаминов и таблетку обезболивающего. Потом тоже в спальне, куда Кай меня решительно уносит, устраивая на постели рядом с собой, цинично избавляя меня от своей футболки, вновь прижимая меня к себе слишком крепко, прикрывая нас обоих перестеленным ранее мной покрывалом. «Отдохни немного», – проговаривает он мне в затылок. «Я и правда засыпаю».